А будь охранников всего 20, как говорил Хартук, 2 сотни конников стоптали бы их, едва заметив. Навьи надвигались, обтекая 2 потоками тела морок и застывшего над ней красавчика, вновь смыкая строй. Отступая к двери, Сварог вырвал из кармана шаур, выстрелил в ближайшего, попал. Но тот с глубоким разрезом на груди все так же надвигался, и из раны не показалось ни капли крови. «Бесполезно», — понял Сварог. «Правы те, кто их описывал. Их нужно разрубить в куски, иначе не остановишь. Рубить двери бессмысленно. Не успеешь, не дадут». Черная полоса, едва напоминавшая очертаниями исполинскую собаку, ворвалась на правый фланг навьев, и, ополоумевший молнии, замелькала среди них, сбивая с ног, расшвыривая во мгновение ока, произведя среди стройных рядов жуткий беспорядок. Началась свалка. Но отвлекла она лишь половину наступавших. Сварог, держа древко обеими руками, бросился вперед. Он рычал, как зверь, и в самом деле, перестав быть человеком, молотил направо и налево, рассекая, рубил, уворачивался, окраиной сознания отмечая сыпавшиеся на него удары, но в горячке не чувствовал боли. Старался не ослепнуть от ярости, дрался расчетливо, насколько мог, в первую очередь обрубая руки с мечами и снося головы. Навьи отхлынули вдруг, оставив меж собой и Сварогом широкое пространство, усеянное жутко изрубленными телами, и все эти обрубки шевелились. Безголовая фигура, лишившаяся правой руки, левой, шаря неуверенно, слепо, пыталась вцепиться Сварогу в горло. Доран Антек, свистя, рассек его пополам, и она рухнула. Акбар еще дрался. С ним ничего не могли поделать даже эти верткие дьяволы. Мечи рассекали пустоту, мешая друг другу. Сварог обнаружил, что с него сбили ракантон, оттер лоб тыльной стороной ладони, глянул на руку. Кровь. Леверлин стоял рядом. Они обменялись быстрыми взглядами. Студент тоже был окровавлен, но крепко стоял на ногах. Навьи вновь двинулись на них. «Отойдите от двери!» — услышал Сварог сзади четкий, громкий, спокойный голос. Леверлин вздрогнул. Он тоже слышал. «Отойдите от двери, живо! В стороны!» Сварог, не рассуждая, отпрыгнул. Леверлин сделал то же самое. С дверью произошло нечто странное. Цельные створки вдруг превратились в ряды висящих в воздухе резных квадратиков. В просветы между ними виднелся коридор и непонятные синие силуэты. Потом исчезли и эти висевшие без опоры кусочки, остатки резных панелей. В зал хлынули синие фигуры, комбинезоны в обтяжку из отливающей металлом ткани, а головы и лица закрыты глухими капюшонами, в руках странные ружья. Синие вытянулись густой цепочкой от стены до стены, встали локоть к локтю, скинули свои странные трехстволки со стволами, словно бы из пронизанного золотистыми нитями стекла, и, похоже, повели беглый огонь. Не было вспышек, не слышалось ни звука, но навьи один за другим цепенили вдруг, чернели, как головешки, и на пол падали уже окончательно, почти рассыпаясь пеплом. Сварог рванулся к Акбару, оказавшемуся на линии огня. Но его схватила за локоть неслышно возникшая рядом синяя фигура, и раздался спокойный голос. «Для живой материи это не опасно. Впрочем, постарайтесь успокоить собаку и не суетитесь». Раздвинув двух синих, Сварог увидел в противоположной стене аккуратный квадратный проем, и перед ним такую же шеренгу, ведущую огонь. Беззвучная мясорубка работала. Они методично целились, нажимая на спуск. И вскоре в промежутке между двумя синими шеренгами замерло всякое шевеление. Только Акбар стоял над кучами пепла и недоуменно озирался, не понимая, куда девались враги. Зарычал на синих. Сварог с трудом успокоил его. Ныло все тело, но кираса с кольчужными рукавами из запасов барона Дальга оказалась прочной. По виску ползла теплая струя. Возле трупа Морок, все так же уперев локти в колени и зажав ладонями голову, сидел роскошно одетый красавчик, казавшийся сейчас самой нелепой деталью картины. Синие разбрелись по залу, осматривая все углы. Один направился к Сварогу. Акбар, рыча, прыгнул наперерез. В руке синего что-то негромко хлопнуло с ярко-оранжевой вспышкой, и пес, окостенев, подобно изваянию, медленно повалился на бок. Сварог поднял топор. Синий провел справа налево, по горлу большим пальцем правой руки, поддел край капюшона и стянул его, откинул на спину. Сварог увидел лицо Гаудина, спокойное, вялое, меланхолическое. «Снотворное», — сказал Гаудин. «И только-то, чтобы не путался под ногами. У вас кровь. Стойте спокойно». Он сложил ладонь ковшиком, провел над лбом Сварога, беззвучно шевеля губами. «Вот так». «Поздравляю, лорд Сварог. Порой, наблюдая за вами, я испытывал неподдельное восхищение. А со мной такое редко случается. Я скуп на чувства. Для чужака в этом мире вы держались прекрасно». Сварог долго смотрел на него. Потом медленно протянул руку к его груди. Пальцы непонятным образом соскальзывали с синей ткани. «Не старайтесь. Не получится», — сказал Гаутин. «Неужели вам станет легче, если вы схватите меня за глотку и встряхнете как следует? Глупости. Милый мой, я не нянюшка и не сентиментальная девица. Я разведчик. Я второе лицо в секретной службе империи и обязан помнить, тот, кто строит козни против вас, угрожает не одной вашей драгоценной персоне, а кое-чему большему. И когда представилась столь великолепная возможность, когда вы оказались в роли живца, я обязан был выжать из ситуации максимальную выгоду. Вам не кажется, что за вами числился небольшой должок? За столь радушный прием нужно было и заплатить самую чуточку. Кстати, если вас интересует, есть несколько непроясненных моментов, но в целом ситуация ясна. Тот, кто сбросил ваш ял на землю, этим и ограничился. И без оснований рассчитывал, что в Хельстаде вам придет конец. Мы ведь отыскали вас, когда вы уже плыли на Божьем любимчике. на дуэль вызывать будете?» «Пойдите вы», — зло сказал Сварог. «Непременно нужен был еще и спектакль в канцелярии наместника».